Джордж улыбнулся, думая о приключениях брата во Франции. «Может, мы еще увидимся в Европе?» «И не думай об этом!» Филипп покачал головой. «Ты нужен здесь!» По его глазам было видно, что он действительно так считает. Джордж вздохнул и произнес. «Знаю». А затем продолжил непривычно серьезным тоном. «Помни, что ты должен обязательно вернуться!» То же самое уже сказала Эдвина, и Филипп молча кивнул. В начале третьего ночи братья разошлись по своим комнатам, и когда утром они появились в столовой, то выглядели невыспавшимися. Эдвина сама приготовила им завтрак. Она улыбнулась при виде их сонных лиц. «Поздно легли вчера?» — спросила она, разливая кофе. Фанни уставилась на Филиппа. Она никак не могла поверить, что он опять уезжает, и чувствовала, что Эдвина ужасно огорчена его отъездом. Филиппа провожали всей семьей. Эдвина села за руль, и всю дорогу в машине царила атмосфера неестественного оживления. На платформе еще несколько таких же, как он, молодых людей ждали прибытия поезда. Добровольцев было немало, хотя и прошло всего 9 дней с того момента, как Соединенные Штаты вступили в войну. Алексис, которой недавно исполнилось 11 лет, выглядела особенно грустной. «Будь осторожен», — попросила тихо Эдвина, отведя Филиппа в сторону. Джордж без конца повторял свои старые шутки. Как бы то ни было, но малыши смеялись. У Эдвины же внезапно защемило сердце, когда вдали еще невидимый загудел паровоз. Но вот он подъехал к станции. Малыши грустно смотрели, как Джордж помогает брату таскать багаж. «Когда ты вернешься?» Тедди прижался к Филиппу и не хотел отходить от него. «Скоро. Будь хорошим мальчиком. Не забывайте писать». Паровозный гудок заглушил его слова. Филипп быстро поцеловал младших сестер и братьев и обнял Эдвину. «Держись. Все будет в порядке. Скоро вернусь, Вин. Боже мой, я буду так скучать!» Его голос дрогнул. «Береги себя!» — шепнула она. «И возвращайся скорее! Мы тебя любим!» Раздался крик кондуктора, и все провожающие столпились на платформе. Эдвина прижала к себе Тедди, а Джордж взял за руки Алексис и Фанни. Поезд тронулся и медленно, но неумолимо стал набирать скорость. Все похолодело внутри у Эдвины. Только бы он вернулся живой и невредимый. Они махали вслед и уже не могли видеть, как по лицу Филиппа потекли слезы. Он не мог поступить иначе. Но, Господи, как он будет по ним скучать? Глава 21. Ожидание казалось бесконечным. Время от времени от Филиппа приходили письма. Зимой он участвовал в битве при Камбре. Его часть сражалась вместе с англичанами, и поначалу дела шли неплохо, лучше, чем при Пашендиле, где погибло почти 500 000. Но через 10 дней немцы контратаковали, и британские соединения вынуждены были уступить большую часть завоеванной территории. В страшном волнении читала Эдвина о колоссальных людских потерях. Она постоянно думала о брате. Он писал о нелегкой солдатской жизни, о том, что он всех их очень любит и скучает по дому, описывал то, что сумел повидать в чужих краях, но никогда не упоминал о страхе и унынии, с которыми он взирал на ежедневную гибель людей, молясь о собственном спасении. В Штатах повсюду висели плакаты, призывающие записываться в добровольцы. «Наш Джордж тоже станет героем?» — спросила Фанни накануне Дня Благодарения. При мысли о том, что Джордж последует примеру брата, Эдвина приходила в ужас. «Нет, нет!» — она нахмурилась. Дни и ночи Филипп не выходил у нее из головы. И слава богу, что Джордж с осени приступил к учебе в Гарварде. Он звонил иногда, а редкие письма свидетельствовали, что все идет нормально —